эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня 7 февраля 2024 года, среда. По народному календарю Григорий весноуказатель. На Григория ждали поворота к весне. И говорят, что этот день один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорий в день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Вы же, наши уважаемые слушатели и зрители, заглянули на живой эфир Народного славянского радио. Мы продолжаем тему «Есть ли органы у души и при чем здесь чувства» из цикла «Бесед о душе» от Школы душевного здоровья. С вами я, ведущая Елена Андреева, и прикладной психолог, преподаватель науки «Думать» и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Здравия тебе, Любовь! Добрый вечер, Лена, добрый вечер, все слушатели. Рада опять поговорить о душе. Знаю, что накопилось много вопросов. Давайте поработаем. Друзья, я же напомню, что пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Из того, о чем мы говорили ранее, из эфира в эфир, разбирали, что такое душа, и сегодня мы продолжаем эту тему, какими инструментами оперирует душа, как она может чувствовать, и тема эта оказалась очень интересной для наших слушателей. Но по техническим причинам нам не удалось в прошлый наш эфир ответить на вопросы наших слушателей и зрителей, поэтому сегодня мы посвящаем этому наш эфир. И я зачитываю вопросы. Хорошо? Дима Ков. Можно ли предположить, что душа подобна магнитному полю? К светлым людям тянутся. Пожалуйста, Любовь. На самом деле интересный вопрос. Я понимаю, что люди современного мировоззрения не могут не пытаться найти аналогии физики, да, то есть или там в учебной программе, которую мы все проходили в школе или в институте. Вот подобна ли душа магнитному полю, мне сказать сложно. Но то, что душа изливает из себя некую среду, вот, которую мы обычно называем любовью, вот это точно. Вот так вот мазыки действительно видели. И душа, она изливает некий свет и тепло. Из нее идет свечение и некое тепло. Поэтому, скорее всего, именно к этому теплу и к свету и тянутся другие души. Возможно, что со стороны это выглядит как магнит. Можно сказать, что это магнит, но скорее тут вопрос не магнитного поля, а именно некого душевного тепла, которое изливается из души. И светлый человек – это тот человек, по моим понятиям, у которого душа раскрыта. Когда душа раскрыта, беспрепятственно, без лишних помех для ее света, да, вот этот свет и тепло изливается, и другие люди, другие души тянутся к душе. Лена, я ответила? Хорошо, Дима Ков нам приготовил в прошлый раз несколько вопросов, поэтому продолжаем. Как понять суждение «продал душу» и почему есть мнение, что у рыжих девушек нет души? Очень интересный взгляд, хочу сказать. Я как-то над этим не задумывалась, даже такого не слышала. Ну, я вот тоже такого не слышала насчет рыжих девушек. То есть это, возможно, какие-то поверья, может быть, какие-то в какой-то местности. Но нам что надо понимать вообще, как происходит поверье? Ну, допустим, там что-то в каком-то селе или деревне случилось, обвинили рыжую женщину, и вот дальше пошло. То есть это могло быть, может быть, и такая история. Потому что чисто как в народной культуре я, ну, ничего против рыжих не слышала, даже наоборот, ну, слышала такое мнение, отпечаток солнца, да, то есть что солнце дало свой отпечаток. Вот, поэтому, тем более мнение, что у них нет души, ну, я с ним не знакома. А вот это суждение «продал душу», вот здесь интересно. Я, честно говоря, вообще сомневаюсь, можно ли продать душу. Да, то есть, ну как, то есть, по сути, это ты, это такая неотделимая часть тебя, то есть, как ее продать? А вот предать свою душу, да, возможно. Возможно, когда говорится о продаже души, и речь идет о таком предательстве, что ты, чувствуя свой путь, ты чувствуя, куда тебя ведет твоя душа, ты повелся или повелась на силу, на власть, на деньги, еще на что-то. И такая как бы условность. Вот за это продал душу. То есть вместо того, чтобы идти по душе, по душевным движениям, ты идешь по движениям личностным. Ну, личность, у нее одна цель – занять определенное место в обществе. Отсюда карьера, отсюда деньги, отсюда желание вот, ну, иметь в обществе некий вес. Это все цели личности. Но исходно личность ложится как бы как кожа на душу. В итоге она, ну, показывает и слабости, и сильные части души. Вот. Но в какой-то мере личность начинает жить собственной жизнью. И отсюда мы начинаем бороться, бороться сами с собой. У многих людей, кстати, это возникает, что есть ощущение такой внутренней борьбы. Я вроде и это хочу, по душе мне вот это, а личность, воспитание, да, моя культура, она тащит меня, допустим, там, покорять вершины этого мира. И помните, как та притча, да, об римском императоре, который бросил власть и ушел сажать капусту, когда к нему пришли звать его обратно, он сказал, что да вы посмотрите, какая у меня капуста. Вот где-то здесь я бы искала ответ на этот вопрос о продаже души. Есть движение души, есть движение личности. И иногда они противоположны, и человеку приходится выбирать. И вот когда он выбирает не душу, он теряет. Ну, это изрядная ломка. Наверное, мы эту ломку знаем как движение своей совести, когда нас... Ну, наверное, про совесть чуть позже, да, можем поговорить. Вот там я так знаю, что у Димы еще есть вопросы, как раз касается совести. Вот, но вот про продажу души пока вот я могу так ответить. Знаешь, Лен. да, я соглашусь, потому что мы с тобой, во-первых, в начале второго эфира на эту тему я тебе задавала этот вопрос, мы уже говорили, и еще очень хорошо, на мой взгляд, отвечает на этот вопрос Алексей Орлов. Вот он рассказывает, и ты говорила об этом, что душа это принадлежит, в общем-то, нечто высшему, да? Она туда направлена. Да. И он говорит о том, что душа, если это часть высшего я, то как может вот на базаре, там, допустим, стоит лопата, топор и стоит владелец этого всего. И вдруг подходят к лопате и говорят, продай топор. Это нелогично просто. Вот, на мой взгляд, вот очень хорошо объясняет, что не может что-то более низшее продать что-то высшее. Нет таких полномочий просто-напросто. Поэтому да, здорово, Да, с тобой да, да. согласна. Идем. Мы сюда приходим за уроками, и ошибаться, да, это одна из наших, ну, прерогатив, так назовем, да, то есть одна из наших данностей этого воплощения. И иногда мы ошибаемся, потом душа болит, душа страдает, мы исправляем эти ошибки. Ну вот, наверное, если народ вот это видел, как-то продал душу, то это скорее, когда ты уж совсем-совсем от души отказался. И да, ты имеешь какие-то блага, но душа, когда продается, всегда за какую-то силу, как кажется. Но это условность. Да, Продать по-настоящему нельзя. Стать батарейкой какому-то иному миру, это, скорее вот это, всего, да, возможно. А продать нет. Дима Ков далее продолжает свои вопросы. Не равны ли понятия продажа души и сделка с совестью? Ну, вот это да, это, в общем, продолжаем разговор называется. Да, да, да, продолжаем разговор. Ну, я знаю, что многие люди вообще занимаются совестью. Я знаю, что в некоторых языках понятия совести нету. Ну, то есть есть народы, которые не осмыслили некое понятие. Русский народ не просто осмыслил, а придает вот совести большое значение. То есть, наверное, это связано с тем, что, ну, вообще вот русский народ изрядно занимается движениями души. Ну, в языке очень много описаний всего того, что относится к душе. Возможно, что совесть – это именно, ну, скажем так, голос души. Весть, да, совесть, совместная весть. Так, я знаю, расшифровывают, но я бы сказала понятийно, скорее, совесть – это как твоя способность слышать свою душу, голос твоей души. Поэтому, да, продажа души и сделка с совестью, наверное, очень близкие понятия, наверное, очень похожие. Вот. То есть это когда ты специально не слышишь то, что кричит твоя душа. Ты делаешь вид, что ее нету, и ты тогда идешь, ты ломаешь себя. Скорее всего, вот здесь об этом. Я, по крайней мере, это вижу так. Знаешь, вот Лена? Что совесть – это голос души, это я тоже недавно вот так вот озвучила для себя, когда мне задали такой вопрос. Я подумала и поняла, что да, это голос души. Но я знаю также и другое определение совести. Я знаю, что только совесть определяет человека. То есть, вот как отличить человека от биоробота, от недочеловека, от нелюдя и так далее? Наличие совести. Ну, возможно, наличие возможно совести. Это как раз его способность слышать свою душу. На самом деле человек от нелюдя... Ага, Лен, я скажу, да? Говори, вот, говори. Человек от нелюди отличается именно присутствием души. То есть у человека есть душа, и у него есть способность этой душой жить. А когда человек, душа, может быть, и есть, да, но ты ее не слышишь, и ты все равно живешь как-то не по душе, ну да, вот она, сделка с совестью. Так что, да, твое определение не противоречит тому, что мы говорим. Я к этому, Лен. Да, то есть совесть точно связана с душой. Она да, точно связана с нашим нутром. Ага. И понимаешь, душа есть у всего, как считается, что душа есть даже у камня. Душа есть у предмета, да? Так ты согласна с этим? Душа есть у собаки, душа есть у кошечки. Но совести-то нету. Ну, есть совесть вообще... только у человека. Вообще, вот в русском языке была такая поговорка, там, у собаки, у кошки души нет, одна пара. Вот это прямо народное воззрение. То есть здесь надо опять-таки нам углубляться в понятие о душе и о какой душе идет речь. То есть вот в отличие от китайцев мы все-таки выделяем живую душу. Ну, то есть я знаю, что вот ну, по крайней мере, в некоторых китайских учениях там есть такое, что, да, душа присуща всему, и там и пальцу, и органу какому-то, и камню, и дереву. Возможно, я вот так глубоко не заглядывала, возможно, я знаю, есть люди, которые помнят, осознают, что когда-то были деревьями. Вполне возможно, что это как бы такое естественное движение, выпахтывание, уплотнение себя до состояния человека. Возможно, именно вот совесть, это, да, это часть этого пути обретения совести. Потому что даже люди, имея живую душу, да, то есть совестью могут не обладать. Ну, животные, да, живая душа есть, они бегают, животная душа вот это есть, но какой-то души не хватает. А вот у человека есть и чувствующая, и думающая душа, по крайней мере, вот так говорили. Так что, да, Лен, возможно, совесть – это один из таких, как межевых камней, когда человек становится человеком. Вот. Хотя мы же знаем тоже, в быту есть люди абсолютно бессовестные. Они живые, и вроде души там есть, а с совестью не все ладно. Так что, возможно, это просто один из этапов развития души. Но вот я человека. Тебе говорю, что таких людей называют биороботами еще. То есть у него есть все органы, он живет, мыслит, чувствует, но ничего не испытывает. Поэтому, ну, мне все понятно. Ну, я, честно говоря, Лен, не встречала людей, которые ничего не испытывают. Ну, просто мне не приходилось, потому что даже совсем такой вот прям биоробот, он болеет, душа у него болит, ему плохо, ему больно, он страдает, просто он это не показывает людям. Но живой человек, ну, там есть жизнь души. Даже если он изображает обратное, даже если он пытается, одел на себя такую броню и пытается не показать, что ему больно, душа там есть, и она болит, и она кричит. Ну, кстати, мировая литература полна примеров и осмысляет именно вот это. Вот как человек, казалось бы, абсолютно бездушный, погружаясь в определенные условия, начинает меняться, начинает там возрождаться. Вот здесь мировые классики много об этом писали, начиная с Диккенса, да, вот эта вот история про Рождество, Толстой, воскресенье, почитайте, там именно о том, что, как казалось бы, у людей, у которых души нету, которые ее потеряли, они вдруг меняются. Они начинают меняться под определенным воздействием. Так что нет, даже у биороботов, даже у человека, который кажется нам машиной, душа есть, и она болит, и он там страдает. Только у него достаточно такой силы, чтобы это прятать и закрывать. И эта штука разрывает его изнутри. Чаще всего такие люди, ну, сильно потом телом болеют. Там болеет тело, потому что оно разрушается. Ну, ты все верно говоришь, да, я с тобой согласна. Так я вот к тому же и говорю, что есть душа у всех, а совесть-то говорит о том, что ты человек, и ты не предашь свою душу, когда у тебя есть совесть, наличие вот этого. Так? Да. Здесь соглашусь. Хорошо, тогда идем дальше. Николай Никифоров. А как можно о нементальном рассуждать запросто, на ментальном уровне? Из этого на ментальном уровне возникают два основных варианта. Либо вы логически мыслите по некой теории, либо вы сверхчеловек. А любая теория – это, по сути, всего лишь модель, не сущность, по определению. Так вот, сверхчеловек, Любовь Гудкова, что ты скажешь на этот вопрос? Ну, давайте вначале с определениями все-таки определимся. То, что Николай пишет по определению, давайте вернемся к пониманию, что такое теория. Теория – это всего лишь греческое слово, да, которое означает созерцание. То есть и исходная теория является истинное, ну, созерцание этого мира. То есть ты просто описываешь мир, как ты его видишь. Вот, поэтому, да, я, ну, логически мыслю по некой теории, да, я так вижу мир. Возможно, ну, может казаться, когда человек вот чего-то не видит, ему кажется, что это придумывают. На самом деле, вот душа видна, жизнь души видна. Меня обучали, ну, скажем так, это знания, ну, не совсем из этого времени, вернее, совсем не из этого времени. И дальше, когда ты учишься, когда ты начинаешь видеть, ну, то есть это просто тебе передается. И ты начинаешь видеть, ты начинаешь как бы прозревать сквозь скрытое тот другой мир. И его видно гораздо лучше, чем вот многие люди думают. На самом деле мы его всегда видим, просто наше внимание, оно поймано. Оно поймано телом, и оно поймано вот всякими общественными штуками. Вот, ну давайте для примера, просто как прикладное упражнение. Вот вы встречаетесь с человеком, и он начинает злиться. Вы это увидите? Вы это увидите по движениям его тела или вы это увидите раньше? Вот на самом деле, когда человек злится или когда человек радуется, мы видим душою. Ну, мы видим внутреннее. Вот вся мимика, движение не так происходит, что вот оптический прибор, глаз поймал движение человека, потом проанализировал и сказал, человек злится или человек радуется. Нет. Ты это ощущаешь благодаря тому, что у тебя есть такая способность сочувствия. Ты сочувствуешь. И если ты себе доверяешь, то тебе становится крайне трудно обмануть. У меня был опыт, я работала, ну, с таким сильным достаточно предпринимателем, и вот он просил помочь в переговорах. Он просил научить, как видеть, да, когда тебя обманывают. На самом деле это видно. Более того, ты можешь чувствовать, да, душой, ты можешь видеть сознание. Вот когда идут переговоры, то есть, ну, что такое обман? Это образ, который человек имеет, прячется за другим образом. Так вот, его видно. Если ты работаешь над собой, если ты вообще вкладываешь силы в то, чтобы видеть сознание, ты начинаешь видеть. Вначале просто ты начинаешь видеть, что человек что-то скрывает. Ну, он становится сложным, это прямо видно глазами. Вот, после, если эту вещь развивать, то можно видеть даже, что именно скрывает. Можно даже до такой степени прямо видеть вот эти образы, которые еще не произнесены в словах. Вот тоже пример для наших слушателей. Ребенок, да, ребенок там разбил чашку, ну, или там что-то испортил. И вот вы с ним разговариваете, и вы видите, что он ведет себя странно. А он же еще прозрачен, он еще врать не научился, когда маленький ребенок. Он еще не мастер вранья. И по нему прямо видно глазами, что он прячет, что он что-то внутри себя прячет. Возможно, родители, которые вот детьми занимаются, да, там уделяют детям внимание, они могут увидеть, как их дети переживают что-то. Пришел со школы и о чем-то думает. И, ну, в быту мы начинаем спрашивать, слушай, а ты, ну, что с тобой? Что-то случилось? Нет, нет, ничего. Да, ну, там, ребенок, муж, жена. А ты видишь, что там несколько слоев, там как бы марево такое перед глазами стоит. Ну, я это вижу как некую муть. Вот, вот если это развивать, это можно видеть. Мы просто это не развиваем как бы за ненадобностью. Но это все равно, что вот мы можем видеть воздух. Его видно, потому что он все время между нами. Только его непонятно, зачем видеть, непонятно, зачем на это тратить силы. Поэтому мы его удаляем из рассмотрения. А так воздух воспринимается, ну, примерно как вода. Вот кто нырял, ну, я думаю, у всех был такой опыт. Вы помните, погружаешься под воду, и вот это такое марево. И ты можешь, ты примерно так же видишь воздух. Только ты себе делаешь такую пометку, что воздух видеть не надо тратить на это силы. Но вот если воздух как-то подкрасить, например, дымом, или пойти туда, где воздух разряжен, то есть становится прозрачным, мы начинаем понимать, что мы видим воздух постоянно. Когда воздух грязный, да, там пыль, мы его видим, он постоянно между нами. Так вот, также вот эти вещи, как кажется, нематериальные. Ну вот тут тоже вопрос о ментальном. Что значит не ментальное? об этом, но опять-таки я вот предпочитаю все-таки русский язык, да, иностранному, потому что под ментальным, ментал, да, можно понимать все, что угодно, да, ну, давайте исходить как бы из прямого перевода, ментальный, ментал, да, ну, умственное, то есть, а почему мы своим умом не можем рассуждать о душе? Почему мы не можем вглядываться именно там своим разумом, не можем сопоставлять образы и душу, распознавать по ее проявлениям в этом вещественном мире? Мы вполне можем рассуждать о ментальном, вот так запросто ментально. Во-первых, потому что мы люди, и мы можем думать, у нас есть эта способность, и мы можем сопоставлять образы, и мы можем, исходя из проявлений, да, рассуждать о том, что такое душа, там, даже если мы ее не видим, но что-то же проявляется, что-то же являет себя. Вот, мы можем искать так, не говоря уже о том, что мы можем прямо видеть душу, и мы ее видим. Нам кажется, что мы видим тела. Вот это на самом деле такое общее заблуждение. Ну да, физический глаз видит физическое тело. Но еще раз, вот этот пример. Вы видите, когда кто-то рядом с вами расстроен? Вы видите, когда кто-то злится? Вы видите, когда кто-то счастлив, радуется? Ну, не знаю, идете по улице, стоит парочка, и там влюбленно друг на друга смотрит. Вы же видите, как вокруг них разливается некая такая среда счастья. Вы это ощущаете? У вас нету такого анализатора. Вот человек улыбнулся, значит, он счастлив. Наверняка это в быту вы встречали да сплошь и рядом, потому что сейчас все-таки культура лжи. Сейчас люди стараются прятать себя и пытаются скрыть то, что на самом деле чувствуют, на самом деле думают. Потому что если ты будешь рассказывать, что ты на самом деле чувствуешь, ты как бы, как кажется, уязвим. Но давайте, у всех был опыт такой. Человек тебе улыбается, а ты ощущаешь, что он внутри сжат, или что он там тебя не любит, или что ему грустно. Я сложно, Лен, помнишь, да, ты у меня за всех слушателей отдуваешься, мне нужны ответы на мои вопросы. Бывает ведь такое? Ну, конечно, бывает, на мой взгляд, да. Бывает, да. А как ты это видишь? Вот человек прячет, он показывает, он улыбнулся. А ты чувствуешь, там радости нету. Ты хочешь сказать, что душой мы это видим? Я не просто хочу это сказать, я это кричу прямо из эфира в эфир. Мы это ощущаем душой. И то вот эти ощущения души, да, это душа ощущает с помощью своих органов чувства. Мы это чувствуем. Мы это ощущаем, прямо душой ощущаем. И мы ощущаем душу другого человека. Ну, интересно, конечно. Я еще знаю, что есть у нас Я знаю, еще что тут, ну, люди уже. способности, да, другие способности есть, которые помогают вот так увидеть Есть. другого человека. Люди, которые развивают свои сверхспособности, или Мы способность просто, почувствовать. да, наверное, у Говори. нас что-то с интернетом, потому что Говори. как-то, да, звучит эхо. А, да, есть разные способности, и если мы начинаем себя изучать, мы понимаем, что у нас гораздо больше способностей, чем принято считать. Некоторые люди считают это экстрасенсорными способностями, но я уверяю, там нет ничего экстра. Это обычные способности живой души ощущать или общаться душам напрямую. Мы способны сочувствовать, и мы способны видеть движение другой души. Другой вопрос, что мы эти движения своих душ прячем за мутью, вот образов, которыми наполнено сознание. Мы пытаемся это скрывать. Иногда осознанно это скрываем, чтобы там кого-то обмануть. Иногда неосознанно, а просто потому, что болеем. И наше внимание приковано вот к этой боли. Ну, там, не знаю, там нет работы, нечем кормить детей, плохо дома. Мы вот этими переживаниями, они видятся как муть, как лохмотья такие. И там вот за этим сложно, за этими слоями, там рассмотреть какие-то чистые движения души. Но тогда есть очищение, тогда, возможно, просто надо чистить и решать задачи, чистить сознание и решать задачи человека, чтобы у него появилось вот чисто проявлять свою душу. Ну вот так вот, Лена. Ну так к какому выводу-то мы придем? Ты на ментальном уровне сверхчеловек или все-таки знание? Ну, у меня есть знания, я знаю, куда смотреть. Более того, я могу научить людей смотреть туда же. И вот опыт, 20-летний опыт преподавания говорит, что да нет, все начинают так же видеть. И да, у меня есть теория, то есть у меня есть некое описание мира, которое пока по моим наблюдениям соответствует действительности. Теория – это не нечто оторванное от жизни. Теория – это как раз очень точное описание мира. Вот. И если это описание точно, то теория совпадает с практикой. Вот. Мы запланировали семинар, я думаю, мы сделаем тему «Видеть скрытое» вот где-то в середине марта. Я думаю, что марта, мы об этом попозже поговорим, там вопрос есть такой. Да, но я к тому, что вот у Николая вот этот вопрос, а как это возможно рассуждать? Нет, этому можно научиться, это можно прямо начать видеть. И это, во-первых, я не рассуждаю о других людях, я начинаю всегда свое рассуждение с себя, и я проверяю на себе то, что я рассказываю. Я не просто, ну, как бы читаю из книжки, нет, здесь много. В том, что я говорю, я вас уверяю, я могу ответить за каждое слово, а там, где я не знаю, я прям так прямо и говорю, я не знаю, но я думаю, я предполагаю, давайте проверять. Если вы найдете лучшее предположение, давайте предполагать его. То есть это на самом деле плод таких исследовательских усилий, то, что я рассказываю. Об этом можно, да, рассуждать. Да, можно. Я не сверхчеловек. Вот если в этом вопрос, нет, я совсем не сверхчеловек. Я довольно долго училась, довольно долго практиковалась. И я могу это доказать просто тем, что тех, кто захочет, могу научить, и они будут это видеть. И когда ты это видишь своими глазами, да, там, оком души, когда ты видишь себя, видишь движение своей души, то есть ты можешь уже рассказывать, как твоя душа движется, и можешь видеть эти движения у других душ, да, и ты начинаешь понимать своих детей, своих близких гораздо лучше. Гораздо легче, просто потому, что ты видишь не ту обертку, в которую человек заворачивает, да, свои мысли какие-то или свои чувства, а ты видишь источник этих мыслей, этих чувств, то жизнь становится проще. Очень многие сложности в жизни уходят. Лена? Хорошо, идем дальше. Вопрос от Димы Ков, вернее реплика. Считаю, что душа – это более чем тело. Тело как аппендикс, окончание души, есть же выражение «широкая душа». То есть оно распространяется более чем тело, я так поняла. Это его видение что души. Душа более чем тело. Ну, скажем так, я бы сказала, что да, возможно, но в воплощенном состоянии, вот то, когда вот мы воплощены, душа – это тело, в котором ты переходишь черту. Вот. Распространяется ли она дальше? Ну да, помните, я рассказывала, что душа излучает из себя, источает из себя вот эту среду пары, вот, которая, наполняясь знаниями о мире, имеет название сознание, да, то есть наш народ так это называл, то есть нечто со знаниями. Вот, и это, можно сказать, тоже душа, да, тоже части души, так же, как и свечение, так же, как и тепло. Если мы опять-таки обратимся к современной физике, да, то вот у нас будет вопрос, а где, допустим, заканчивается огонь, да, он же не заканчивается вот тем, что мы видим, он там дает волны, и любое вещество на самом деле, оно не заканчивается вот этими границами, которые мы видим. Оно излучает из себя нечто, да, то есть если это живое, оно излучает из себя жизнь, тепло, свет. Вот это, наверное, признаки живых существ. Вот душа – это живое, а она способна разливаться шире, да, она может быть широкой. Но тело – это ведь не то, что вот прям вот имеет такие жесткие границы. Возможно, это, ну, это немножко другое тело. Ну, скажем так, из более, из гораздо более тонкого вещества, и которое очень гибкое и текучее, и способно вот не так, вернее, жестко держит свою форму. Ну, не знаю, Дим, готовы исследовать? Готовы это исследовать? Для этого надо прямо собираться или как-то там на видео, либо вот вживую, и просто давать разные нагрузки на душу и смотреть, как она будет себя проявлять. Здесь как бы есть некие методы исследования, то есть можно в это поиграть. То, что душа разливается, то, что она способна раскрываться, да, но тут я скорее, что из нее начинает что-то проливаться. Ну вот как я уже там, когда отвечала сегодня на вопрос, говорила, любовь, к примеру, да, некое естество души, то, чем она наполнена, то вот эту среду называли любовью. Вот, ну, так говорили старики. Вот, возможно, вот эта широкая душа – это душа, которая способна раскрываться и расширяться, да, то есть, как бы вот, но все же это тело, это одно из тел, в которое мы воплощены. Ну, я так вижу. Ну вот я тебе хочу сказать, что я вижу... Так, можно добавлю свое тоже видение? Конечно, конечно. Что душа именно это именно то, что оживляет наше физическое вот это явие тело, которое имеет свои строгие границы, у каждого они разные. У каждого формы свои, вот этого нашего тела, которое ограничено в этом мире. И именно душа делает его живым. И душа – это то, что, на мой взгляд, может иметь, с тобой тут соглашусь, любые формы, любые, ну, распространяться, скажем так. Но то, что вот это сугубо ограничено как-то, здесь у меня вопросы. Но над этим нам даст сейчас подумать Вадим, потому что у него… конкретные вопросы, это наш слушатель, который очень ждал этого эфира и который задал вот именно прям поэтапно вопросы. Почему душа не выпадает из тела? Как держится душа в теле? С помощью чего держится душа в теле? Вот это вот, я думаю, один блок вопросов. Я буду это поэтапно зачитывать, хорошо? Ну... Да, да, это я так чувствую, что мы человека раздразнили, да, и у него просто вот эти вопросы булькают, булькают, потому что, по сути, это один вопрос, да, слушайте, но душа, если она такая тонкая, почему она из тела-то не вываливается? У меня, кстати, был тот же самый вопрос, как так-то мы устроены, что душа, она же летучая, она же сквозь вещество проходит, а при этом я почему-то не могу убежать. Вот кто всякими практиками занимался, блин, из тела выйти проблема. Оно держит, то есть ты прям явно в ловушке находишься, когда начинаешь осознанно заниматься и пытаться это тело покинуть. Не так просто. То есть душа как довольно крепко в тело посажена. И я, по-моему, уже рассказывала, ну, может быть, давайте еще раз расскажу, как душа в теле держится. Это интересно. Представьте себе, да, множество как бы мешочков. Один мешочек, он в другом мешочке, потом еще один мешочек, еще один мешочек. Вот этот мешочек, который внутри, да, вот он очень летучий, он очень подвижный. И его вещество, вот то, что мы знаем как физическое тело, удержать не может. Ну, оно вываливается, да, сквозь тело. Но если мы вот этот мешочек, который очень подвижный, засунем в мешочек, чуть больше плотности, у которого вот эта часть, которая соприкасается вот с этим, да, будет примерно чуть-чуть больше плотности, чем вот эта вот внешняя оболочка. Да? Вот мы берем так вот и засовываем. А я не знаю, наши слушатели видят, нет, я тут руками показываю, да, рассчитывая на то, что могу просто наглядно показать. Ну, Давайте буду тогда рассказывать. Не знаю, как слушатели, но мы тебя видим очень хорошо. Вы меня видите? Ну, вот тогда просто, я не знаю, радио, кто-то же, наверное, просто слушает. Вот, ну вот представьте, да, себе, что вот это то, что внутри имеет некую плотность. И нам, чтобы эту плотность удержать, нам нужно сверху верхнюю оболочку соответствующей плотности, которая может взаимодействовать вот с этим тонким. А внешняя сторона, то есть есть внутренняя сторона, да, вот как возьмите там слушатели, да, свою ладошку, вы увидите, есть внутренняя сторона и есть внешняя сторона ладошки. Внутренняя сторона чуть-чуть более мягкая. Да? То есть она должна лучше чувствовать, у нее должна быть повышенная чувствительность. А внешняя сторона, она более плотная, у нее более такая, она более как бы жесткая, более плотная. И вот мы берем что-то более мягкое, одеваем в одну одежку, мягким к мягкому, снаружи более плотная. Потом берем, одеваем следующую одежку, да, следующую оболочку. И у нее такая же устройка. Есть изнанка, есть наружная сторона. Ну, как вот... Хороший пример на младенца. Младенца надо одеть. Ты же ему не можешь шубу сразу одеть. И ты поранишь это тонкое тельце. И ты одеваешь вначале тоненькую кофточку, но потом более толстую кофточку, потому что более толстую кофточку он не чувствует, потому что он закрыт от нее вот той более тонкой кофточки. На ту более плотную кофточку ты одеваешь следующую кофточку, тоже внутри мягкую, а снаружи уже там шерстяную. Назывался вот этот внутренний слой, назывался подоплекой, ну вот изнанкой, да, то, что мы, одежда, она так много, одежда так тоже устроена, что она внутри мягче, чем снаружи, чтобы телу было приятно, чтобы тело не раздражать. Вот мы одеты, вот представьте теперь душа, и она одета в такие одежки, в такие рубашечки. Вначале внутри мягкие, а снаружи более плотные. И каждая следующая рубашка плотнее, плотнее, плотнее, плотнее. И вот помните, я говорила, что да, душа одета как бы в некую такую кожу, в некую такую оболочку, да, скень, которая называлась. На скень уже одевается сверху призрак. То есть то уже более такое другое тело, которое способно взаимодействовать как со сознанием, так и с телом физическим. Потому что, ну, оно электрическое. А вот уже на призрак одевается вот эта тель, более плотное тело, которое призрак для того, чтобы заставить куда-то двигаться, там, ну, передает управление через вот болевые уколы, через электричество. А электричество это передается по тому образу, который выстроился в призраке. В общем, там действительно, там очень любопытное, сложное устройство. И, ну, наверное, тут на радиоэфире это сложно прям раскладывать, передавать. Но что мы имеем? Мы имеем ловушку, великолепную ловушку. Душа из тела в итоге не выпадает, потому что она вот этими средами в нем удерживается. Более того, благодаря вот этому постепенному уплотнению этих оболочек, у души есть возможность передавать движение на тело. Ну, управление, там не только движение, а передавать управление на тело. И первый год жизни, когда мы воплощаемся, мы исключительно заняты вот этой задачкой, как передать управление на тело. Вот представляете, ты оказался внутри такой сложной биологической машины. Ее для тебя вырастили в утробе мамы. Ты уже там в утробе ее посещал в целом. То есть ты как-то там в ней живешь. Ты в ней почти заперт, потому что у тебя есть все-таки ночь, у тебя есть возможность улетать домой. Ты когда спишь, ты можешь это тело какой-то частью себя покидать. Вот, ну, то есть, а в утробе ты тоже там не 100% времени, ты все-таки прилетаешь, улетаешь, то есть у тебя есть еще возможность не просто в этом плотном мире, да, быть. И вот ты весь первый год, находясь внутри этого тела, ты пытаешься освоить управление. И помните, да, у детей, у кого есть дети, вот вспомните, когда они совсем маленькие, когда ручки как-то шевелятся, да, когда он не попадает, когда ложку не туда, там промахивается ложкой себе, в рот не может попасть, когда не может схватить, да, ребенок вот хватает. Вот это первая учеба. Потом уже такие, вначале-то вообще это простые задачки, там просто удержать головку, да, то есть ее, ну, вот мышцы должны окрепнуть, и ты пытаешься вот удержать это. То есть ты постепенно осваиваешь управление вот этой биологической машиной, этим биороботом, внутри которого ты оказался. Вот, а потом оказывается, что эта штука достаточно гибкая, достаточно подвижная. Ты начинаешь осваивать даже речь, да, ты, оказывается, здесь можешь издавать звуки. Более того, эти звуки кто-то понимает. Люди вокруг тебя как-то поддаются на твое управление, и когда ты хмуришься, все начинают беспокоиться, когда ты улыбаешься, все счастливы. И ты вот первый год там, ты настолько всецело занимаешься вот этим управлением. Это удерживает душу в теле, чисто механически удерживает ее. То есть там прямо есть механика, но есть та часть души, которая может улетать, да, которая там во сне улетает, и ты, ну, путешествуешь. Знаешь, есть у шаманов такие там практики, они гуляют огоньком. То есть там есть как-то, что можно уходить в теле, ну прям вот в другие миры, а есть гулять огоньком. То есть какой-то частью своей души или частью своего состава ты по разным мирам можешь прогуляться. Вот. И так вот этим вот ты можешь гулять по мирам. Когда ты засыпаешь, ты какой-то частью себя точно улетаешь. Да, ты где-то бываешь, либо ты по своему сознанию блуждаешь, и тогда у тебя сны такие переживательные, либо ты куда-то вот туда, домой, откуда ты пришел, улетаешь, и чаще всего такие сны не помнишь, но после них что-то понял, что-то в жизни легче. Вполне возможно, что ты как раз и бегал за советом там, к наставникам. Вот. Так вот, как эта часть души держится в теле? Она держится охотой и скумой. Было такое понятие у мазыков скума – это та задача, ради которой душа вообще воплощается. Да? То есть в эту ловушку мы идем добровольно, я к этому. Нам нужно воплощение, нам нужно тело, потому что здесь, вот в этом воплощении, обитают те души, которые свои задачи без воплощения решить не могут. Могли бы, не воплотились. Это так себе удовольствие. Да? То есть, ну, хотя и удовольствия тут тоже достаточно. Если есть еще продолжать, потому что у меня тоже тут вопросы. Вот, то есть, отвечая на вопрос Вадима, да, с помощью чего душа держится в теле, как душа держится в теле, есть устройство из постепенно уплотняющихся составов, которое позволяет душе внутри этого тела висеть. Есть так называемый опорно-пировой состав. Ну, это вот мой муж, он тоже ввел эфиры, да, про движение, он как раз это преподает. То есть как душа с помощью вот силовых опор или перьев, да, вот как со стороны души, а не перья, она управляет телом. То есть там определенные устройства, но, к сожалению, на эфирах или там вот на видео, на онлайн это сложно показать, это надо просто передавать напрямую, просто брать тело человека и прям показывать. Вот смотри, вот здесь у тебя как бы некое силовое уплотнение, вот здесь у тебя силовое уплотнение, ты можешь это почувствовать. И если люди начинают заниматься, то да, они начинают видеть этот опорно-пировой состав. Вот он тоже работает в том, чтобы позволить душе в теле усидеть, ну и телом управлять. И плюс еще одно – это желание, это охота, это скума, то есть та большая задача, ради которой душа воплощается. И та охота, которая, как мазыки говорили, охота – это некий клей, да, который дует, как ветер, словно ветер, дует сквозь миры, и нас в эти миры вклеивает. Вот мы с вами вклеились в этот мир, и нам здесь чего-то хочется. И пока тебе хочется, ты живешь, у тебя течет сила. И эта сила тебя в этом мире удерживает. То есть, если мы будем статично рассматривать душу в теле, то, скорее всего, душа из тела сбежит, она не статична. А вот если мы начинаем видеть, что у души есть свои задачи, есть своя скума, ради которой она пришла, есть охота, то есть есть сила, которая заставляет тебя решать эти жизненные задачи, и есть устройство само телесное, которое позволяет это тело физическое использовать душе, вот тогда мы приблизимся к пониманию, как же душа в теле держится, чем душа в теле держится. И еще одно, да, то есть тоже вот тут договорю, есть люди прям слабые, ну, ты смотришь на человека, и у тебя вот это то самое, да, что народ говорил, блин, как душа в теле держится. Там этого тела, тьфу, почти не осталось. А человек живет, человек борется. Так вот, иногда люди живут исключительно на душевной силе, на, потому что вот есть жажда жизни, есть охота жить. У меня, не у меня, у моего друга был знакомый, который рассказывал, ну, у которого был рак, причем там на какой-то сильной стадии, ему врачи давали то ли год, то ли два. У него родился ребенок, он сказал, не-не-не, 18 лет, все, я буду жить 18 лет, но я не могу, мне ребенка поднять надо. И он жил. И он жил. Вот это самое потрясающее, что вот когда мне об этом рассказывали, он уже 6 лет жил после того, как бы врачи дали, вот по всем медицинским показаниям, должен был человек уйти. А он хотел жить. Вот. Ну, я думаю, тут у многих есть какие-то такие жизненные примеры, либо у знакомых, либо, может быть, даже свои примеры, когда человек живет вот на душевной силе. Вот, ну, тело в каком-то смысле это наша тюрьма, это наша ловушка, но в каком-то смысле это наш дар, это наши возможности, потому что те задачи, которые, ради которых мы сюда пришли, они, ну, похоже, именно с телом связаны. То ли тело – это способ нас научить, потому что в противном случае душа сбежит, если ей что-то неприятно. Знаете, как подросток? Ты начинаешь что-то подростку говорить, а он силы же уже достаточно, просто встает и уходит. Вот. И ты понимаешь, блин, дурак будет свои уроки, свои шишки набивать. Вот. А вот примерно так же душа и тело связаны. Вот тело не дает нам сбежать из этого мира. Тело хочет кушать, и нам надо для этого тела добывать что-то. Тело не может убежать откуда-то, да, и нам приходится находиться там рядом с людьми или в местах, в которых тело оказалось. И раз нам там приходится, душе приходится совершенствоваться, душе приходится либо решать эти задачи, либо находить решение, либо чувствовать, да, что-то. То есть разные же уроки могут быть у души. Иногда это уроки, которые завязаны на чувства, а иногда это уроки, которые завязаны на разум. То есть надо найти решение каких-то задач жизненных. А иногда это уроки души в том, чтобы раскрыть ее и научиться чувствовать, научиться ощущать. Так что вот так, забегая вперед, скажу, разные могут быть уроки. Лена, я закончила. Ты знаешь, я думаю, что не закончила, потому что если бы этот вопрос не задал Вадим, его бы задала я. Так вот, мне непонятно, что раз выбор души явиться в наше тело, оживить его, ее скума, так сказать, с какой стати она будет сбегать из этого тела? Это во-первых. Во-вторых, душа – это часть нечто высшего. Ну, мы говорим «высшее я», да? Она является его частью mm-hmm. и проявляется здесь, в нашем физическом теле. То есть есть такая невидимая связующая нить с высшим «я», которая, вот, mm-hmm. на мой взгляд, и держит как раз эту душу в этом теле. И все задачи, которые, ты говоришь, вот жить 18 лет, во что бы то ни стало, это как раз… Возможно, задача высшего «я» вот этого и есть. И пока она не выполнит, возможно, душа все задачи, которые поставила здесь, сбегать ей из этого тела нет смысла. И мое так видение, так что и держится она за счет вот этой нити. Вот я тебе хотела вот этот вопрос задать как раз. Ты очень много так рассказывала. Вот давай на самом деле, да, то есть по поводу того, что сбегать нет смысла, да, сбегать нет смысла, но иногда испытания оказываются сложными. И иногда у нас есть желание, от боли сбежать. Ну, давайте так, вот ты попадаешь в какую-то жизненную ситуацию, которую ты не можешь решить. И довольно многие люди не то, что там остаются в этой ситуации, пытаются ее решить, они бы предпочли, чтобы такой ситуации не было. Очень многие люди бы сказали, что да ну, лучше бы такого не было. Вот, а вот эта ситуация, где ты несовершенен, где у тебя какие-то сложности, она как раз дана тебе ради совершенствования души. Именно как раз здесь, где у тебя что-то не получается, ты можешь вырасти, правильно? Потому что если ты будешь, где у тебя только все получается, то там уже точек роста нету. Ну, там может быть наслаждение, там могут быть просто ощущения. И это скорее как отпуск, что хорошо, ты хорошо поработал, а вот теперь на, покайфуй, ты заслужил такую счастливую жизнь. А вот эти все болячки, сквозь которые мы в жизни проходим, ну, по сути, это возможности совершенствовать душу. Либо разум, да, часть души, которая называется разум, либо сердце, то есть та часть души, которая чувствует. Есть разум, который, та часть души, которая решает задачи. Есть сердце, та часть души, орудие души, которое обеспечивает чувство, то есть чувствует. Вот мы можем совершенствовать и то, и то. Поэтому, да, вроде как смысла нету сбегать, и поэтому мы мучаемся, да, то есть мы же не многие люди совершают самоубийство, да, но возможность такая есть, взять и одним днем все прекратить, одним моментом все прекратить. Как бы возможность существует. Вот нас удерживает, плюс культурно удерживает, нельзя самоубийство, плюс вот это понимание, ну блин, я же не просто так, потом начинать опять сначала, опять воплощаться, опять рождаться, опять детский сад, опять школа, опять подростковый возраст, ну его нафиг. Лучше буду здесь прорываться, да, сложно, да, не получается, да, больно, но буду пробовать. Так что, Лен, я, честно говоря, даже вопроса какого-то не вижу, да? Если человек себя хорошо осознает, ему легче. Он понимает, на что подписался. Но многие люди забывают, что это всего лишь упражнение, и они так по-настоящему страдают и хотели бы по возможности сбежать с этого места. Ну, как ребенок. Немногие же дети занимаются йогой. Это полезно. Немногие дети занимаются спортом. Вот многие родители, ну, знают это, что где-то надо добавить свои силы, да, ребенку, чтобы он, у него перестает, у него не получается, или ему там сделали больно, и он сразу, ну все, нет, я этим не хочу заниматься. Ну подожди, подожди, давай попробуем. И многие вот ребята, кто достигали каких-то вершин в споре, в спорте или в искусстве, их, в принципе, ну там во многом вот их удерживала сила родителей в этом. Потом они благодарны или наоборот неблагодарны, тут по-разному. Но был художник, по-моему, Брюлов, по-моему, это его история, что его, по-моему, могу ошибиться, но вот какой-то вот из наших таких, из очень известных, по-моему, Брюлов, его отец запирал в подвале и заставлял рисовать. Он его не выпускал, он заставлял его рисовать. То есть, ну, он художник, он, наверное, сам пришел, он в такую семью сам пришел. Но вот приходилось запирать. Вот. Лен, ответила нет на твой вопрос? Да, дело в том, что действительно я задала не столько вопрос, сколько выразила свое мнение, что душа, на мой взгляд, держится не только из-за устройства вот этих тел, а сколько и на той нити, которая ее сюда опустила, в этот явный мир. И с помощью Да, высшего но я чисто. она выполняет свои задачи. Вот это мое видение такое. И оно, Да, да, Лен, но проявлено больше, чем явье тело. Я же об этом и говорю, что да, есть часть именно физическая, потому что ну, нам нужны тела, этот мир воплощения. Мы воплощены, и есть некое устройство, которое позволяет душе из тела не выпадать. Это, Вадим, это вот этот вопрос был. Но есть еще одно, то, что я называю охотой, да, то есть вот эта сила, которая тебя в это тело как бы вбрасывает. И эта сила, она как раз вот по той ниточке к тебе спускается. И там некое знание, ты зачем ты приходишь. Ты, может быть, это не осознаешь, но именно вот это знание, да, вот эта скума, она тебя ведет, вот это желание что-то душе получить. Мы в походе, мы что-то, мы зачем-то здесь охотимся. Даже если не помним, зачем, но мы набираем и получаем. Хорошо, вернемся Далее. К вопросам от Вадима, потому что их еще очень много, какие-то мы уже разобрали, но какие-то следует озвучить. Вот как определить размер души? Мы будем на него отвечать, или ты уже сказала о том, что она меняет свои размеры? Ну, давайте так, я бы так сказала, что душа может быть сжата, а может быть большой, может раскрываться, расширяться. Вообще исходно душа, ну, она огромна, ну, по моим понятиям, то, как я это вижу. Но она может сжиматься, она может быть сжатой. Вот когда мы говорим о размере души, мы, наверное, говорим, ну, как о человеке, да, который воплощен. Вот конкретно у этого человека душа большая или маленькая. Вот здесь во многом не совсем точное описание. Здесь, возможно, душа-то у него большая, но он сейчас решает такие задачки, которые заставляют его быть мелким, заставляют его что-то скрупулезно там учитывать, и поэтому вот мы не видим этой большой души. Либо у человека душа большая, но ему так больно, он страдает, он болеет, что она сжалась вот в такой вот там комочек, что ее даже не видно стало. Поэтому да, мне сложно, да, определять размер души, но я думаю, здесь вот скорее вот мы можем говорить о размере вот у человека, с которым мы сейчас общаемся. Вот этот размер мы как-то видим. Вот этот размер мы его ощущаем. Вот у человека большая душа, вот он человек широкой души. Да, народ это распознавал. Поэтому вот эти выражения, вот они у нас в языке есть. А есть мелкая душонка. Но это не душа мелкая, это цели у души мелкие. Это сейчас уроки такие. Душа-то может быть огромная, а вот цельки, которые, на которые человек себя разменял, они маленькие. Как выжить, как заработать, как отомстить, ну, к примеру, да, то есть маленькие цели. На самом деле во многом вот размер души определяется теми задачами, ради которых она пришла, потому что если задачи большие, ты тянешь оттуда, из того мира больше силы, ну, или тебе дается больше силы, и, соответственно, твоя душа, наполняясь силой, становится вот видимой, она видится как большая. А так возможности у души, да. Я бы тут скорее сказала, что есть молодая душа и старая душа. Вот такая опытная душа. Вот. Но тоже какая больше, какая меньше. Ну, наверное, как люди. Так вот, как тела у всех примерно, такие вот, таких объемов. Так и души. На определенном уровне развития, на котором мы все находимся, а мы все примерно на одном уровне находимся, потому что иначе бы мы не воплощались в этом мире. Вот у нас примерно одинаковый объем души. Лена ответила. Хорошо. Нет? Хорошо. Как пересмотреть свой образ мира? Вот эта тема касается души вот или нет, я не знаю даже. Ну, условно касается, потому что ну, образ мира это скорее касается разума, а разум это орудие души. И тут скорее вот это вопрос вслед тому, что я говорила, что у нас образ мира такой, в нем нет души, то есть мировоззрение. А как пересмотреть свой образ мира? Ну, мы не так, что прям его прям осознанно сможем пересматривать, потому что образ мира – это отчасти некая основа разума. Если у нас образ мира не соответствует действительности, мы начинаем проигрывать в жизни. Мы не можем победить, то есть у нас нет точного образа мира. Вот тот образ, в котором душа движется, да, он должен очень точно соответствовать миру, который нас окружает. И дальше, если хочется пересмотреть образ мира, надо идти в новые миры. И новые миры – это я не миры воплощения имею в виду. Ну, допустим, там человек-инженер, да, ну, пусть попробует стать художником. И он вдруг увидит, что мир другой. Ну, пойдет рисовать, он начнет видеть то, что он раньше не видел. Но это и его образ мира начнет как бы дописываться, дополняться. Если человек, наоборот, художник, пусть попробует бухгалтерию повести. Вот, ну, если сможет, да, то есть там нужно видеть те части образа мира, которые, допустим, для художника не важны, в итоге их в образе мира нет. Поэтому, если хотите, допустим, начать видеть душу, надо просто идти в те миры, где эта способность необходима. Например, мир самопознания или мир там, психологии, или ну, там, воспитание детей. Там это необходимо, там этого не хватает. Тебе придется видеть. Ну, хотя, может быть, есть обходные пути, тоже такое возможно. Вот, поэтому как изменить, как пересмотреть свой образ мира, ну, попробовать что-то новое. Ну, либо вот, еще раз говорю, семинары, где тебе просто берут и показывают, вот смотри, ты туда не смотрел, берут просто твою голову и говорят, вот посмотри, оказывается, есть еще такой кусок, и ты такой, вау, правда, другой кусок, а я этого никогда не видел, а оно всегда было рядом. Ну вот мы когда семинары проводим, живые семинары, там что-то показываешь людям, которые первый раз пришли, и у них такое потрясение, надо же, оказывается, вот так вот. И у них образ мира меняется, потому что они увидели нечто скрытое, и теперь их разум вынужден это учитывать. Им теперь приходится, ну вот мы делаем плохое, делали на эфирах, мы раскрываем, тоже меняем немножко образ мира у людей, да, вот своими повторами душа, душа, душа, пытаясь ее рассматривать, показывая ее людям. И теперь людям, если они действительно, ну не просто отмахнулись, а внимательно слушали, им придется с этим как-то жить, и их образ мира начнет меняться, потому что у них теперь появятся другие вопросы. Там, а почему душа болит? А как делать другим душам больно? А что во мне ранит других? А что ранит меня? А как убрать ну, те места в жизни, где что-то чужое мной правит? И вот они начинают эти вопросы появляться, когда ты допускаешь, даже просто допускаешь присутствие души в твоей жизни, и на них приходится искать ответы. Приходится искать ответы, ты начинаешь вглядываться. Начинаешь вглядываться, у тебя меняется образ мира, он как бы дописывается. Ты начинаешь видеть вот эти куски действительности, которые раньше были скрыты. Лен, как могла, ответила, еще позже на других беседах будем с образом мира работать, я надеюсь, ну, либо вот на живых семинарах. Я вот только не раз слышала, мы делаем плохое дело или неплохое дело таким образом. Плохое дело, мы лишаем людей покоя. Люди жили, все у них было хорошо, у них был ясный и понятный образ мира, который написан, естественно, научным мировоззрением, то есть все, наука объяснила, а тут и все же сейчас, современный человек знает, что есть психика и организм, и все понятно. И ты такого современного человека начинаешь спрашивать, слушай, психика, а что это? А организм откуда взялся? А что такое тело, если есть организм? А тело, оно внутри организма? Или это что-то отдельное? А если это одно и то же, а зачем тогда нам два слова, если одно и то же? И мы лишаем людей покоя. Человек после этого не может спокойно спать, ему приходится думать. Его эти вопросы начинают беспокоить. Он начинает думать либо сам, либо спрашивая других людей, искать ответы. Ну вот даже наш сегодняшний разговор. Да, что такое продажа души? Что такое совесть? Что такое сделка с совестью? Как можно вообще о душе рассуждать? Можно ли ее увидеть? Это же сколько беспокойства в жизни людей добавится. Вот, поэтому, да, наверное, плохое дело, но мне оно нравится. Мне так кажется, что это Это может упростить жизнь, хотя поначалу многим станет чуточку сложнее, чуточку труднее. Нельзя будет Хорошо. отмахнуться от каких-то Хорошо. вещей. Понятно. Тогда идем дальше. Чувство органа души, волнение, эмоции, органы чего? А вот тут надо разбираться, волнение, что это такое, то есть что вообще у нас внутри может волноваться. То есть, чтобы было волнение, должна быть такая, ну, условно говоря, жидкостная среда, да, то есть что может вызвать волнение. Так вот, старики говорили волнение духа, волнение принадлежит духу. Эмоции, ну, эмоции – это просто иностранное слово, которое описывает непонятно что. Вы можете сами поискать вот эти ну, аналогии. Вот, вообще волнение у нас, волнение духа вызывает чувство. Когда чувство приходит, вот эта ровная среда, она начинает волноваться, она начинает двигаться. И дальше подключается разум, который начинает решать эти задачи, которые возникли из-за того, что вот твоя душа начала двигаться. Вот. Так что с волнением тоже безумно интересно. Еще раз говорю, там сразу разговор о духе возможен, но мы туда не пойдем, слишком сложно. Вот. Когда планируются живые Я ответила? семинары? Да. Я думаю, что, ну, я с тобой соглашусь, что эмоции это не Ага. наше понятие, а то, что где-то называют эмоциями, мы говорим просто русским языком чувства. И вот Вадим задает вопрос, который ты сегодня тоже уже затрагивала. Когда планируются живые семинары? Есть ли условия для участия в живых семинарах? Ну, участие для, ну, условия есть, конечно, это желание и возможности, потому что, ну, понятно, мы будем проводить семинары в Москве, там, ближайший мы сейчас наметили на, блин, напомни мне, март 9 или 10? 10 марта или 9? Ну, Когда мы думаем? я думаю, что нашим слушателям, во-первых, нужно следить за анонсами. Будет, конечно, выпущено приглашение на Народном славянском радио. Предварительно это 9 марта. Следите за анонсами, пожалуйста, будет все описано. Да, ну вот я бы хотела первый семинар как раз вот как бы по следам эфиров провести на тему «Видеть скрытое». Вот, то есть даже больше, у меня там аж 5 семинаров я так запланировала, но я думаю, мы начнем с одного такого знакомства с самим собой, чтобы просто вот пощупать то, о чем мы говорим, и чтобы я, ну, не выглядела как сверхчеловек, который что-то тут вещает, да, там этот, вот. А я бы хотела, то есть дать людям возможность это прям потрогать, ощутить внутри себя, то есть познакомиться с собой, начать видеть то, о чем вот мы сейчас говорим. Просто я так понимаю, многие люди представляют это, ну, как бы придумывают себе. А это надо видеть, для этого надо, ну, условно говоря, в правильном направлении посмотреть. Потому что вот все, что в нас есть, оно всегда с нами. И мы душу видим, мы не можем ее не видеть, мы просто на нее не обращаем внимания. В итоге она как бы исчезает у нас, да, из видения. А для того, чтобы начать видеть, надо там задержать внимание. И вот здесь иногда самостоятельно у кого-то получается, у кого-то нет. И надо создать такие условия, когда твое внимание там, условно говоря, остановится. И тогда ты сможешь увидеть душу, движение души, сознание. Вот, ну, то, о чем я рассказывала. Просто вот такой семинар, как бы прикосновение, прикладные работы, как раз вот, чтобы видеть путь души, чтобы видеть движение души, чтобы понять, как устроены чувства. Вот на такую тему. Так что планируется, когда планируется, ответили, условия для участия, ну, будут подробно тоже расписаны, но еще раз говорю, время, деньги. По большому счету вам нужно будет время, ваше желание, ну и какие-то деньги, там это все в анонсах будет. Правильно, Лен, я отвечаю? Да, совершенно верно. Будет связь с организатором, который ответит на все вопросы Все желающих вопросы, участвовать в семинарах. На этом Вадим говорит благодарю. Я тоже тебе, Любовь, говорю благодарю за ответы на вопросы, которые мы не смогли озвучить в нашем прошлом эфире. Сейчас я предлагаю сделать небольшую отбивку для того, чтобы теперь отвечать на вопросы, которые поступили в чат по ходу нашего эфира сегодня. Поэтому, дорогие друзья, хорошо. после небольшой отбивки мы ответим на вопросы, которые принимали на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Пожалуйста, Алексей, отбивку. Друзья, напомню, что в нашей студии находится Любовь Гудкова, я ведущая Елена Андреева. Отвечаем на вопросы по теме, что такое душа, есть ли органы у души. И начинаем вторую часть нашего эфира, где Любовь ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Дмитрий Иванов задает вопрос, почему погибают дети от фашизма и обстрелов? Это какая-то карма родовая? Не знаю, возможно, эти души идут с такими уроками. Возможно, это просто... Здесь сложно отвечать, потому что здесь мы как бы в поле предположений, но я знаю, что да, вот иногда у женщин, здесь вот у меня есть как бы некий прикладной опыт, там неудачная беременность или неудачные роды, вот там, да, там однозначно прямо урок души такой, то есть эта душа шла не воплощаться, она шла, ну вот, попробовать воплотиться. Жизнь души такая, ну, на самом деле сложная штука. Вполне возможно, что это уроки, а возможно, это все-таки, ну да, вот некая неудача, и будет потом новое воплощение. Карма ли это? Я не знаю. Возможно, у кого-то, да, кому-то, возможно, кто-то заказал себе прочувствовать такое. Возможно, это договор, ну вот, матери и ребенка. И ребенок шел, чтобы уйти. Не знаю. Знаю, что дети гораздо меньше боятся смерти, то есть у них вот эта связь как бы и глубже, и проще. Там все. Так что там запросто может быть такой договор, что вот пришел, ушел. Или урок в этом. Я попробую себе создать тело. Ну вот попробовал, неудача. Ушел, то, как беременность прервалась. Вот как бы здесь, имея опыт, работала с женщинами, помогала как раз разбираться. Да, вот про то, что вот как сейчас звучит вопрос, возможно, возможно, не знаю точно. Да, я с тобой тут соглашусь, потому что есть карма рода, карма личная, карма рода, карма народа, карма страны. И разбираться здесь индивидуально приходится. Об этом многие говорят. То есть каждый случай – это индивидуально. Как бы больно нам здесь не было, вот видеть это все, слышать. На самом деле, если идти в высшие планы, это гораздо другая картина, более широкая, но о которой говорить не всегда… Не все могут принять это. Вот тем телом, умом, который дан здесь, границами разума, ума, не всегда принимается то, что гораздо больше и выше. Наверное, так. Я с тобой соглашусь тоже. Угу. Да, да. Евгений Николаевич, добрый вечер. Когда мы молимся об умерших, не можем ли мы им навредить? Ведь их душа, возможно, уже реинкарнировалась, ну, переродилась, я так скажу. Спасибо. Ну, я только свое мнение здесь могу высказать. Мне кажется, никак не можем. А как мы можем тут навредить? Ну, то есть это как бы скорее, ну, любая молитва, это на самом деле она направлена, ну, на того, кто молится. Это как бы его, ну, попытка направить силу. И когда она удачная, ну хорошо, сила направилась. Даже если душа уже переродилась, ну, если эта сила ее настигнет, да, то есть добавится, ну и слава Богу, будет в помощь. Вот. То есть я не вижу, что мог быть какой-то вред. Ну, может, я чего-то не знаю. На мой взгляд, также навредить этим никак нельзя, потому что раз душа выходит здесь от имени высшего, то есть она может, как, насколько я знаю, слышала, она может воплощаться и не в одном теле, через одно высшее я может воплощаться даже там в нескольких вариантах сразу же, поэтому когда вы обращаетесь с молитвами, с просьбами, наверное, с каким-то светом, благословением, благодарностями этой душе, то все равно его принимает высшее я, получается. И поэтому навредить там, той части, которая уже вышла в другое воплощение, наверное, нельзя. Но я так понимаю. Получается, Лен, ну ты любой. тут даже гораздо лучше, чем я ответила. Мне прям очень нравится, как ты отвечаешь, да? Скорее всего, так и есть. Я сама смеюсь над собой, потому что я сегодня чувствую себя не столько ведущей, сколько, наверное, твоим соавтором в этом проекте. Хорошо, идем Да, да, дальше. да. Идем дальше. Можно ли, Лариса спрашивает, можно ли видеть себя за пределами тела? Я вот тут не очень хорошо понимаю вопрос, когда видеть себя за пределами тела. Ну, то есть, если Лариса сможет как-то пояснить, было бы здорово. Но я сейчас скажу то, что я поняла, да, то есть, вот, но если будут какой-то комментарий, пока я говорю, было бы здорово какое-то пояснение, о чем вообще вопрос. Вообще мы на теле, вот на физическом, мы не заканчиваемся. И да, вот есть здесь некое свечение, там старики называли его собью, и есть дальше вот жило, как бы такой пузырь, и да, это можно видеть. Да, это видно, и это прям вот несложно. Но я не знаю, в этом ли вопрос. Пусть тогда Лариса напечатает, ну или там как-то вот прокомментирует, что именно ей интересно. Но я тоже могу только догадываться, на мой взгляд, это глазами души возможно видеть свое явье тело каким-то образом. Ну, хорошо, Лариса, поясните, пожалуйста. А, можно ли на себя со стороны посмотреть? Да, можно, и это иногда случается. Ну, у меня был товарищ, он рассказывал, как он бежал по дорожке и головой ударился, ну, в общем, не увидел, там была перекладина, и он говорит, я увидел свой затылок. Ну, то есть явно душа с телом разделились. Он говорит, я был потрясен, потому что я прям, ну, вот одновременно видел, как бы, ну, то, что впереди там муть покрылась, и вот я видел свой затылок. Да, и такие свидетельства есть, их прям не так, чтобы мало, довольно много, когда люди рассказывают, что вот они как бы со стороны на себя посмотрели, выскочили из тела, это, ну, в определенных состояниях, понятно, там, когда это какие-то травмы или что-то, когда все-таки в обычном состоянии душа с телом не так легко разделяются. Но вот есть, бывают и осознанно ребята с этим работают, вот с разделением. Это не просто, но да, возможно. Вот если об этом вопрос, то мой ответ да. Дарья Лариса спрашивает, а что происходит с душой суицидника? Слушайте, ну я все-таки, помните, мы это обсуждали уже сегодня, я не сверхчеловек, я не могу сказать. Я думаю, что она получает свои уроки. И я предполагаю, что с ней там довольно строго говорят, разбирают ошибки, и я думаю, там новое воплощение. И надо отрабатывать. Вот, то есть, ну, как, ну, самоубийство – это же некая слабость, это, да, слабина, когда ты не выдержал, не смог, и надо понять, почему не смог. То есть потом с этим надо работать. Я думаю, это и там работается, и потом воплощение отрабатывается. Вот, это предположение, так, чтобы вы понимали, я точно не знаю. Вот, могу лишь догадываться. Ну, Да, Лен. если возможно, я опять свой взгляд Конечно, здесь Лен. озвучу. На мой взгляд, душа суицидника, она просто-напросто будет отрабатывать какие-то свои моменты в чистилище, возможно, ну, то, что мы называем чистилище, и то, что является какой-то отработкой. Возможно, там где-то она в виде батарейки, ну, что-то она отработает явно. То, что здесь не доделала, то, что накосячила, ей придется попариться, возможно, там в какой-то баньке. А дальше все-таки, Ну, наверное, пойдет либо на усмотрение уже высшего чего-то, совесть предков, богов, пойдет выполнять план другой, возможно, уже и пожестче. Мне кажется, так. Как ты думаешь? я думаю, что любой непройденный урок, ну, то есть вот школа души, она другая, ты тут не можешь перескочить уроки. И когда человек совершает самоубийство, ну, потому что он не смог, да, то есть его все равно потом в этот урок засунут. Ему все равно вот это то, что он не смог преодолеть, да, вот в этой жизни, ему все равно потом придется решать. Только плотность будет больше, и возможность избежать не будет. Так что, ну, я вот это так вижу. То есть все равно все непройденные уроки придется отрабатывать. Это прям вот школа души. Ну, так, по крайней мере, видели мазыки, что мы не можем перескочить неотработанное. Если что-то было не отработано, ты будешь это отрабатывать, ну, не в этой жизни, в следующей жизни. Не в следующей, так через одну. Тебе все равно придется возвращаться к этому и отрабатывать. Поэтому лучше от своих уроков не бегать. Но это мое глубокое убеждение, что вот у тебя есть уроки, вот давай, паши. Ты себе заказывал. Поэтому вкалывай, не пищи, вкалывай. Вот я вижу это так. Хорошо. Далее Лариса пишет, что у меня был опыт, видела себя за пределами тела. Выглядело это как световой шар, сгусток света, за пределами Земли. Хочу научиться быть в осознанном состоянии всегда. Какие есть инструменты для этого? Ну, я поняла, да, это скорее даже уже, ну, первое не вопрос, а это скорее всего комментарий на то, что мы просили пояснить. Да, это прекрасный опыт, это здорово, что так получилось. И этот опыт был зачем-то дан, то есть это прям, я искренне завидую и, и радуюсь, потому что это правда важно. Другой вопрос, как это сделать действительно осознанно, как научиться, ну, вот, получить свободу даже от своего тела, да, осознанно, и как вообще эту жизнь осознанно жить. Ну, на самом деле, вот я знаю только как, ну, там два инструмента: это самопознание и самосовершенствование. Самопознание, ну, это вот не то самопознание, когда ты садишься, да, в позу медитации и там, в позу лотоса и вопрошаешь, кто я, кто я, кто я. То есть это какое-то бешеное усилие, чтобы прорваться надо. Вот старики, они рассказывали о другом пути, о пути через отрицание, когда ты убираешь слои. Это не я, это не я. И вот для них были вот тоже инструменты. Это очищение сознания, то есть ты убираешь то, чем у тебя замутнено твое сознание, чтобы видеть движение, чтобы душа была легкая, чтобы видеть движение своей души. Это вот один инструмент, этому можно прям научиться, то есть как вот делать очищение. И второй инструмент – это работа со своими желаниями, как их выстраивать в некие лестницы, как это называлось, чтобы достигать того, что вот ради чего пришла душа. Ну, мы сейчас называем это целями, да, но вообще цели сходно не русское слово, оно пришло из немецкого, поэтому тут скорее для нас вот как достигать своих желаний или как решать свои задачи. А для этого тебе надо совершенствовать свой разум. Это вот второе орудие, да, души, то есть сердце и вот разум. Надо совершенствовать разум, надо учиться думать, надо учиться достигать своей задачи. Вот поэтому вот если кратко, да, самопознание и самосовершенствование, которое делается через очищение и через работу над своим разумом, через обучение, по сути. Вот. Надеюсь, я ответила. Просто большой, очень длинный ответ получится. Я готова рассказывать здесь много, потому что это прям мои темы, которые я люблю, чему я уже 20 лет учу людей. Вот. Но вот просто у нас формат эфира не позволит тут полноценный семинар или ряд семинаров провести. Поэтому так кратенько пока. Я тебе могу даже добавить более, что каждый следующий вопрос, он будет все шире и шире, и потребуется еще эфир и еще эфир, чтобы отвечать только на эти вопросы. Сегодня у нас, казалось бы, такой должен бы состояться небольшой эфир, ответить на вопросы и все, идти дальше. А вот нет, сегодня у нас эфир гораздо больше получился, потому что вопросов приходит все больше, и... А, то есть там еще есть вопрос, я вижу. Конечно, конечно, я тебе говорю, что у нас еще эфир не заканчивается далеко. Поэтому Нелли Кадяева спрашивает, вот, всем добра, какой опыт проходят наркоманы, которые погибают от своих пристрастий? Сама по себе душа, что представляет без воспитания? Много вопросов. Вот человек сам говорит, что вопросов... Из каждого последующего вопроса рождаются еще больше вопросов. Поэтому, ну, пока работаем, любовь, работаем, отвечай. Хорошо, есть. Сказано, отвечать будем отвечать. Вот смотрите, здесь надо понять, что вообще такое наркотик. Вот, ну вот наркотик так же, как алкоголь. То есть, ну, это некий... как расширитель сознания. То есть вот мы, когда с вами живем, да, мы накапливаем боли, ну, накапливается напряжение. И его можно, это напряжение, как сбрасывать, да, через, ну, какие-то, через очищение. Ну, если мы раньше традиционную жизнь вспомним, да, там были праздники, была возможность поговорить, попеть песни, прийти в гости. Сейчас у нас, ну, редко, когда такое, да, случается, то есть и праздники стали не совсем праздниками, ну, это праздник ведь это не когда ты пришел, а перед тобой на сцене пляшут, это когда ты участвуешь, то есть вообще праздник это прям особое такое явление, и там у тебя как бы высвобождается душа, плюс игры, да, то есть там много игр, когда тоже снятие напряжения. Вот мы на живых семинарах всегда обязательно проводим игры, потому что, ну, вот именно такие народные игры. Многие из них как бы исходят из обрядов. Как знаете, есть такое, как, ну, вот этнографы видят, когда что-то в культуре отходит, оно падает вниз к детям. И вот многие детские игры – это, по сути, свои какие-то древние обряды, которые просто вот так упростились и ушли в виде игр детям. Так вот, когда ты как бы в другой культуре, в народной культуре воспитываешься, у тебя есть возможность сбросить свои напряжения через игры, пляски, через праздники, через просто то, что ты приходишь, и ты можешь поговорить, ты можешь выговориться. Сейчас человек этого лишён. И вот представляешь, ты живешь в напряжении, и тебе либо тогда заниматься какими-то практиками, да, медитациями, практики, ну, как альтернатива, то есть, ну, что-то более такое искусственное, потому что все же раньше вот эта система очищения была встроена прямо в быт, в саму ткань жизни человека. А сейчас это более искусственное, но тем не менее мы как-то встраиваем, кто-то на йогу ездит, кто-то фитнесом занимается, кто-то какие-то энергии там по себе гоняет. Это возможность вот убрать вот это напряжение, снять вот это давление на душу, которое ложится вот в воплощенном состоянии. Кто-то пишет дневники, да, то есть выписывает вот эти напряжения. Кто-то, у кого-то есть друзья, может выговориться. А есть такой простой способ, да, то есть такие берешь искусственные расширители сознания. Ну, например, сладкое, да, то есть, вы знаете, бывает такое, хочется сладенького. И ты покупаешь это сладенькое, ешь, потом страдаешь, потому что это лишние килограммы, но зато у тебя немножко сознание расширилось. Алкоголь, вот то, что алкоголь – это такое же, так же, как и сигарета. В общем-то, это тоже некие расширители сознания, то, что позволяет твое сознание как бы увеличить, и вот на это время, пока оно расширенное, давление не столь сильно. Потом оно опять сужается и становится хуже, ну, потому что ты ярче чувствуешь вот это давление, тебя опять сдавливает. Поэтому вот в этом плане очищение сознания выигрывает алкоголю. Вот. А есть такой мощный способ, просто ты берешь наркотик и в другой мир, и там у тебя вообще свободное сознание. Ты просто путешествуешь, да, какой-то частью себя, ты переходишь в другой мир, а там на тебя ничего не давит. Там у тебя нету вот этого напряжения. Все здорово, но только платить за это приходится привязанностью, да, вот к этому способу. Он простой, как все простое, оно тем самым как бы к себе привязывает. Если у человека не хватает силы, он попадается на этот крючок, на эту ловушку. Ну и плюс приходится платить телом, потому что все эти средства, они, в общем, ну, воздействуют на тело. Они как бы идут, знаете, как через заднюю дверь. Ты вот воплощаешься, ты можешь работать с душой, напрямую с душой. Тогда у тебя нет последствий, то есть тело только здоровеет. Ну, в обратную сторону последствия, в хорошую, так скажем. А вот если ты пытаешься зайти через тело, то есть на тело воздействовать, да, алкоголем, сладким, там, наркотиком, то ты до души добираешься, но тело за это платит. Поэтому вот про наркоманов, ну, здесь надо искать альтернативные пути. Здесь надо, на самом деле, бы делать очищение сознания. Но с этими ребятами сложно работать, потому что, ну, они нашли просто простой способ. Они нашли, знаете, как обходную лазейку. И если так тебе, когда ты работаешь над собой, совершенствуешь свою душу, тебе надо честно проживать эту жизнь, брать уроки, да, трудиться, понимать, болеть. То есть это большая душевная работа происходит. А там ребята раз и нашли такую лазейку, раз и боли нету, раз и давление, которое бы тебя заставляло меняться, ты убрал из себя. Поэтому, конечно, с ними сложно. Но я знаю, есть люди, которые туда вкладываются, они работают с этими ребятами, находят что-то интересное, что будет удерживать их в этом мире. Вот так вот можно проходить. Ну, если только, конечно, там тело уже не страдает, потому что там особенности с наркотиками, что там и тело разрушается. Лен, я, честно говоря, пока на этот вопрос отвечала, я забыла, там было еще что-то. Если я на что-то не ответила, ты повтори, пожалуйста, сейчас вот вопрос еще разочек. Сама по себе душа что представляет без воспитания? Ну, тут мы вроде бы вот все эти эфиры, которые были, мы как раз об этом это обсуждали, но это некое тело. Или что имеется в виду, в чем вопрос? Есть души разные, есть молодые души, есть души опытные. Вот в зависимости от этого опыта, сквозь который душа прошла, наверное, она без воспитания и представляет вот этого. Ну, мне сложно ответить, я плохо понимаю вопрос. Пусть тогда вот наш скорее уточнит. Скорее всего, нужно ли воспитывать душу, или же она все-таки сама получает тот опыт, который ей необходимо получить? Не, ну, тут можно не воспитывать, но тогда на тебя будет внешнее воздействие большое. То есть ты же воплощаешься, и ты воплощаешься не только в мир природы, да, то есть мы же существа двух миров, у нас мир природы и мир общества. То есть если бы ты еще просто в лесу, там, ну, выжил и выжил, да, телесно. А тут еще мир общества. А общество предполагает, что есть еще другие люди, которые на тебя будут как-то воздействовать. Поэтому у тебя как бы вариантов не воспитывать душу нету. Ее не воспитываешь сам, ее будут воспитывать другие люди. То есть тебе будут делать больно, над тобой будут смеяться, тебя будут выгонять. Ну, то есть там есть такие, над тобой будут смеяться, да. Там есть довольно сильные орудия воспитания души. Вот просто когда ты воспитываешь свою душу, все идет легче и быстрее. Ну, то есть тебе не надо ждать пинка со стороны, ты как бы занимаешься собой. Ты не тратишь силу на сопротивление, на ожидания, ты просто сразу занимаешься своей душой. Лен, наверное, ответила. Если нет, давайте, задавайте еще. Ну, я думаю, что мы тут уже сами домыслили немного и как смогли, объяснили. Если Ну да. что-то не так, пишите, как говорится, письма. Дмитрий Иванов, как вот несколько будет ряд вопросов от Дмитрия Иванова, очень серьезные вопросы здесь действительно. Как душевно защититься от бомб фашизма, свою семью, или нельзя сломать программу от Бога? Смотрю ваш эфир в момент, когда рядом взрываются европейские снаряды. Есть ли душа у людей, которые принимают решения о боевых действиях по мирным жителям? Ох, да, действительно непростые вопросы. Есть душа, и война – это часть жизни. Но вот здесь я понимаю, что нам, как бы сидя в Москве, об этом проще рассуждать. Но, может быть, вам тоже будет проще, если вы поймете, что это уроки. Это уроки, и война – это страшно, но, похоже, это естественная часть жизни, потому что общество без войны, оно вообще деградирует. Слишком сытая жизнь пока для уровня развития человечества, ну, прям не полезна. Общество начинает себя само разрушать. А война при всех ее ужасах, как ни странно, делает людей более душевными. И приближает, вот, наверное, потому что там приходится жить прямо на черте, вот на этой вот, когда рядом с тобой смерть, да, ходит. И ты не можешь не жить душой. У тебя все вот это обостренное. И да, как если душа у тех, кто принимает такие приказы, кто дает такие приказы бить по мирным жителям, есть просто эта душа, которая вот пришла сюда совершенствоваться. Ну вот как-то так. Мне здесь сложно говорить, еще раз говорю, потому что я могу только сочувствовать, я могу только вот чувствовать вот эту боль, в которой живут люди, и могу только, я могу сказать так, что люди, которые прошли сквозь войну, они гораздо более душевны, чем люди, если они себя не убили, если они себя не отморозили, конечно, потому что там, когда проходят ребята войну, там разные случаи есть, но вообще там более настоящая жизнь. И как ни странно, она более душевная. Вот те уроки, которые в сытой жизни ты проходишь, там во время войны проходятся гораздо быстрее. И они гораздо ярче. Вот как-то так. Как защитить своих? Как защитить своих? Но здесь ответ один. Становиться сильнее. Здесь просто быть сильнее. Как? Вот это надо думать, надо копать, надо искать. Но надо быть сильными. Надо быть сильными, и сила – это не всегда сила мышц, да, это сила и разума. То есть надо быть умными. Надо думать заранее, надо готовиться. Ну, тут много ответов, но если кратко, то вот это надо быть сильнее, чем твои враги, чем твои возможные враги. И надо, желательно переигрывать врагов раньше, до того, как начали рваться снаряды. Но для этого у тебя должно быть больше силы, потому что иногда остановить врага можно только, только хорошим, так сказать, силовым приемом. По-другому он не остановится. Если надеюсь, что как-то помогли. Да, если ты позволишь, я тоже добавлю немного. Можно? Любовь. Вот, да, слышно, да, Лен, да. Я тебя плохо слышу. Еще раз. Был перерыв по связи, какой-то сбой произошел. Ага, поэтому я говорю, да, я слышала, если ты позволишь, да, я тоже дополню. Еще раз озвучу, что мы рассматриваем план наш, земной, нашей жизни. Мы не видим плана божественного, того, что происходит и для чего это происходит. И на самом деле нам трудно об этом говорить, но я соглашусь с тобой, что ведь в это время и те, кто участвует сейчас в боевых действиях, они меняются совершенно. Меняется мышление, меняется взгляд на жизнь, на миропонимание жизни. И ведь мне тоже приходят сообщения от ребят, тех, кто за ленточкой, и пишут о том, что я вижу это в каналах, в наших федеральных, о том, что говорят и сами бойцы, и то, что обязательно сейчас вернусь в семью, обязательно там женюсь, создам семью, еще нарожаю детей. То есть какое-то другое совершенно видение этой жизни и понимание. И ближе это к роду, ближе это настрой на дела, на какие-то мирные, лучшие. И вот, вот твой вопрос, для чего? И на мой взгляд, мы как раз сейчас и пришли сюда, здесь в эти события, чтобы найти вот эту развязку вот этой божественной игры каким-то другим путем. И, пожалуйста, пожалуйста, постарайтесь сохранить себя, свои жизни и своих близких, родных. Возможно, это тоже ваша задача. Да, здесь только так. Пытаться сохранить свои жизни и не потерять свою душу. Потому что, когда вот ты на изломе, там можно, ну, от страха, от ужаса, от боли, там и ненависть затмевает глаза, и желание отомстить. И там очень сложно не потерять себя. Ну, то есть там действительно такие очень острые уроки. Ну, вот сил. Сил всем все-таки эти уроки пройти, не потерять свою человечность и свою сущность. Вот Дмитрий Иванов еще продолжает свои вопросы. Война идет из-за того, что душевные силы человечества суммарно ушли от своего родового и приняли иные правила. Ну, здесь мне сложно отвечать, вот правда сложно, еще раз говорю, я не сверхчеловек, у меня, конечно, есть свое мнение, но я думаю, что война идет, потому что она назрела, потому что дальше вот по той линии развития, которая была, дальше там тупик. Это как бы естественное, ну, развитие событий, она должна была случиться, она набухала. Извините, сейчас я воды попью. Да, пока я могу добавить вот то, что я соглашусь с Дмитрием Ивановым, потому что действительно мы ушли от своего родового. Если посмотреть, что творится, какое расчеловечивание происходит в мире, на самом деле, возможно, это назрело, как ты говоришь, война. Потому что расчеловечивание – это недопустимо. Это недопустимо в нашем родовом устройстве, в нашем видении этого мира. Да, да, потеря каких-то основ, возможно, что именно поэтому приходится задачку решать именно так. Но за богов не скажу, не могу ответить точно. Можем только предполагать. Вот. И еще вопросы от Дмитрия. Тот дьявольский мусор, который в сети интернет наши оппоненты выкидывают, это пишут люди дьявольские без души, воины на уровне душ тоже идут? Ну нет, здесь как раз не совсем. Тут очень много, ну вот когда вот такое противостояние, там люди также сражаются за свою душу, они уверены, что они отстаивают свое, хотя есть и бесы. Давайте так, есть и бесы, или проявление этих бесов в людях, такое тоже есть. И это, да, возможно, битвы богов, да, битвы разных миров. А есть и люди, которые, ну, то есть вот мы же сейчас не сомневаемся, что мы правы. Но самое страшное в человеке – это отсутствие сомнений в своей правоте. Возможно, и вот когда люди как-то действуют, жестко действуют, страшно действуют, они могут именно таким образом, как им кажется, сражаться за душу. Поэтому здесь все очень неоднозначно. Но вот отвечая на вопрос, да, бывает и такое. Есть и бесы, которые сквозь людей проявляются. Вот и здесь иногда мы их видим. Ну, кто-то видит, а кто-то считает, что они все делают правильно и следуют за ними. То есть это вот это всегда битвы богов. Все. Тут только так. Ну и дело в том, что идет помимо войны, которая проходит в боевых действиях, есть война информационная, которая тоже очень распространена. Да. И об этом важно помнить. Если у тебя есть враг, ты будешь пытаться уничтожить этого врага любыми способами. И это, могу так сказать, там тоже люди. Тут это битва все-таки между людьми, а значит, и там тоже есть души. И там, ну, в общем, здесь война идет, вот, условно говоря, классическая, да, то есть люди против людей. И с обеих сторон есть бесы, могу так сказать. Есть какие-то сущности, которые вредят, портят, ну, просто глупость есть, просто иногда есть человеческая глупость. Вот. Здесь пока трудно рассуждать на эти темы. Скорее всего, по-настоящему понять, что, кто, где был, с какой стороны, на какой стороне, можно будет где-нибудь через несколько лет после того, как война закончится. Когда страсти улягутся и станет понятно, ах, вот почему люди действовали так, ах, вот что их заставляло, ах, вот как у них это было. Ну, в общем, здесь вот так вот, Лен. Но вот смотри, Любовь, войны на уровне душ. Вот, на мой взгляд, все-таки здесь, скорее всего, не душа с душой воюет, у души другое предназначение. Здесь на уровне ума. Я соглашусь. На уровне эго. Здесь, ну, давайте так, если мы выходим на уровень души, то война всегда идет за тебя, то есть ты. И твоя душа, сможешь ли ты сохранить человечность, сможешь ли ты действовать как-то, да, то есть ты проходишь свои уроки, ты не бьешься с другими душами. И на самом деле другие души проходят такие же свои уроки, они брошены в это горнило, и точно так же им надо сохранить свою человечность, им надо попытаться там решить какие-то задачи, им, ну, там тоже уроки. Очень душевные, часто очень душевные уроки. Там также надо спасти людей, как с одной детей, как с одной стороны, так и с другой стороны. И если почитать новости, становится понятно, блин, ну гибнут-то и там, и там, и там, и там люди. И вот у каждого, поэтому вот в этом аду разбираться, ну, вообще бы не хотелось, и занимать чью-то сторону, кто плохой, кто хороший. Если мы говорим о душах, да, мы все-таки психологи, мы говорим все-таки о жизни души, то здесь у каждой души те условия, которые ей необходимы для того, чтобы лучшим способом пройти уроки, которые она заказала. И мы, когда воплощаемся, мы выбираем себе время, место, примерные условия. Мы как-то вот выбираем. Помните, когда в детстве играли в казаки-разбойниками? Казаки-разбойники, да? То есть кто-то становился казаками, кто-то разбойниками. Или там полицейские воры, да? Вот. Ты выбираешь себе роли. Дальше ты внутри этой роли, ты ее играешь. Ты не плохой, не хороший. Ты душа, которая проходит свои уроки. Но для тех, против кого ты играешь, ты можешь быть плохим. Как и наоборот. А может быть спасением для своих, с кем ты играешь на одной стороне. Есть ли другие силы? Да, есть. Да, есть. И этот мир, да, он, наверное, очень вкусный, раз за него так борются. Ну вот, Лен, мне сложно рассуждать на такие темы, правда. Потому что все так недоказуемо. И я во многом решаю задачу, как облегчить жизнь, как сделать сильнее тех людей, кто вот к нам обращаются, кто задают вопросы. И, возможно, вот эта сила, ну, может прийти от понимания того, что происходит. Могу так сказать, как только ты обращаешься в себя, начинаешь вот свои уроки рассматривать, весь мир становится другим, все становится как бы проще и прозрачнее. Смотри, Лен, вот, я тоже вот эту тонкую грань перехода темы эфира от души к теме эфира, то, что происходит сейчас, война и так далее, войне, она, да. она очень тонкая. На мой взгляд, очень много мы уже говорили в наших эфирах на эту тему, что на самом деле сейчас война там не между кем-то, между этими и этими, а война за то, что происходит расчеловечивание, уничтожаются устои, обыкновенные человеческие устои, нормы человеческой жизни. Расчеловечивание идет. И идет уничтожение определенных народов, которые просто неугодны каким-то, какой-то кучке правящей элиты мировой. И все. И вот нам нужно в этом разобраться, выстоять, отстоять свое и сделать так, чтобы эта погонь больше никогда не смела посягать на наши границы. Вот, я думаю, вот так. Ну вот, чтобы выстоять и отстоять свое, нужна сила. Вот эту силу можно искать извне, но это ошибка. А лучше ее искать изнутри. Лучше свою силу искать изнутри, в своей душе, в своем роду. То есть тогда надо вот туда как раз обращаться. И еще один вопрос, который остался на сегодня, задает слушатель, который назвался автостопом. Душа до 40 дней. Ну да, вот так это выглядит. Душа до 40 дней находится рядом с родными. Возможно, возможно. Ну, как бы так считалось по народному, как, ну, не поверим, а по народному видению, что да, там 40 дней, душа... Я бы, знаете, как сказала, имеет возможность не уйти, она как бы доделывает вот свои дела. Но бывают случаи, когда и сразу уходят. Вот с этим сталкивалась, когда не дожидалась 40 дней, просто все, присутствие переставало ощущаться. Вот, может быть, и была рядом душа, да вот просто присутствие мы не ощущали. Но вот, скорее всего, вот именно так, что просто дается 40 дней, и в течение, там же, чтобы было понятно, в том мире и время течет по-другому. Вот, ну, как бы народ, да, вот эти 9 дней, 40 дней, там явно что-то с душой происходит, там явно происходят какие-то стадии, изменения. Вот, уходит ли душа сразу или остается, возможно, там есть выбор. Вот, потому что люди, ну, по-разному уходят, есть, когда какие-то недоделанные уроки, но я знаю, бывает такое, что и во сне там вот человек умер и приходит во сне и просит что-то передать, весточку, да, какую-то там своим, что куда-то там книги надо отдать или велосипед деть. Бывают такие случаи, они как бы даже зафиксированы, вот. Так что, наверное, да, но я глубоко вот этой темой не занималась, могу только вот опять-таки опираться на народное видение, как видел народ. Вот, 40 дней, да, считалось, что душа может пребывать рядом. Но это, еще раз говорю, там именно вот это может пребывать, может уйти сразу, может уйти быстрее. Лена, я все, я больше не знаю, что тут отвечать. Ну, я только могу тоже свое видение добавить, насколько я знаю, что там есть определенная поэтапность, да, 3 дня, 9 дней, потом 40 дней. И это на самом деле происходит вот распад вот этих оболочек телесных, тонких тел уже, которые есть, у которых определенный этап. И вот насколько... Да, что вот именно здесь, вот где-то совсем рядом, она находится, скорее всего, ну, 3 дня точно, вот совсем она рядом тут находится. Это я так знаю, я знаю об этом. А потом до 9 дней уже начинается более тонкое тело, там осмысление идет. Но это прохождение судов, на самом деле, в это время проходит. Суд совести, суд рода, суд богов. До 40 дней это все проходит, а дальше уже идет туда, куда необходимо. Ну, все. вот здесь у меня таких знаний нету, а вот про оболочки я соглашусь, что да, там вот те самые оболочки, которые держат душу в теле, они не сразу распадаются. И даже есть же такое, ну вот видели призраков, да, то есть душа не ушла, и она еще прям в призраке ходит, вот в этом белесом таком светящемся, да, вот теле. Так что, возможно, да, возможно, народ свои наблюдения вот в этих вот поверьях и заключил. 3, 9, 40 дней. Вполне возможно. Про суды ничего не могу сказать. Здесь поверю тебе на слово, Лен. Здесь просто... Но то, что там, да, какой-то ответ держать приходится, это точно. Это как бы вот я прям ощущаю вот так вот. Вот. То есть ты хочешь сказать, что мы на все вопросы ответили? Сегодня, да. На сегодня вопросов Вау! больше нет. Мы И крутые, поэтому, мы молодцы. по нашей традиции, я тебе предоставляю возможность подвести итог. Итог подвести. Ну, я надеюсь, что вот как-то вот эта тема душа как тело, и если органы у души, что мы ее как-то раскрыли. Тема на самом деле большая, особенно когда ставишь задачу раскрыть ее не информационно, а действительно дать увидеть вот эти вот органы. И мне бы очень хотелось там побольше даже с этим немножко поиграть, но это уже, наверное, тогда на каких-то отдельных учебах, там на онлайн или офлайн семинаров. Но я надеюсь, что вот эти вот, вот то, что сегодня мы говорили про совесть, про то, как душа крепится к телу, про то, как она там может покидать тело, что это мы еще внесли такую небольшую лепту в описание души, и что теперь у наших слушателей еще лучшее понимание и как бы видение то, куда надо смотреть, чтобы искать свою душу. Потому что, ну, вот тебе нельзя рассказать о душе снаружи. Тебе можно вот все, что снаружи, это, знаете, как перст, который указывает на Луну. Смотри туда, там будет Луна. Вот все наши эфиры, все, что вот мы сегодня говорили, это скорее как такой указывающий перст. Смотри, вот душа там. И если ваше внимание туда потекло, то я надеюсь, что вы встретите там свою душу и ну, главное еще моя мысль о том, что ее можно исследовать, ее можно познавать. И это безумно интересно. И более того, когда ты занимаешься душой, это сильно меняет твою жизнь. Вот здесь, в настоящем. Жизнь становится проще. Ты начинаешь на нее смотреть как бы из другой точки. Помните, мы говорили про чаря в голове, про точку вот этого осознавания, которое может быть как в физическом теле, в личности или вот в душе. И вот когда ты занимаешься душой, когда ты туда вглядываешься, твое восприятие этой жизни меняется. Ты на нее смотришь из души. И многие задачки, многие проблемы, которые раньше казались нерешаемыми, вдруг оказываются довольно-таки простыми. Так что вот это видение своей души, оно действительно помогает упростить жизнь, сделать ее легче, лучше. Ну и главное, наверное, достичь ту задачу, решить ту задачу или достичь ту цель, ради которой душа сюда воплощается. Так что всем слушателям спасибо. Вы прекрасные слушатели. У вас прекрасные, интереснейшие вопросы, на которые я могу очень долго отвечать, думать, рассуждать. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, которые вы пишете под эфирами. Я читаю, стараюсь отвечать на вот, ну, стараюсь на все комментарии отвечать, если там есть возможность ответить, потому что иногда это просто реплики, мне тут трудно, я ставлю просто сердечко. А если есть вопросы, я стараюсь отвечать. Ну и я надеюсь, что дальше мы сможем глубже исследовать душу, глубже познавать ее. И тогда встретимся через 1 неделю. Вот. И надеюсь, что есть желающие приехать на живые семинары, прийти, приехать на живые семинары, и тогда мы сможем прям глубоко поработать, потрогать, пощупать вот то, о чем я здесь вынуждена только говорить. Вот, так что всем спасибо. Конечно же, мы в свою очередь, Любовь, благодарим тебя за такие подробные вопросы, ответы, вернее, на вопросы наших слушателей, потому что вопросов действительно оказалось очень много. Я надеюсь, что они еще будут. Мы завершаем наш эфир «Есть ли органы у души, причем здесь чувства?» из цикла «Бесед о душе» от Школы душевного здоровья. Продолжение, конечно же, следует. Продолжение в эфирах и в семинарах. Ждем вас. Сегодня, 7 февраля 2024 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио находилась прикладной психолог, преподаватель науки «Думать», прикладного самопознания Любовь Гудкова. Светлана Большакова следила за чатом, передавала вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за участие в эфирах, за участие в жизни Народного славянского радио, за любую помощь, которую вы оказываете, мысленную, моральную, финансовую. Благодарим вас за то, что вы находите возможность нас слушать даже во время бомбежек. Как сказала Любовь, действительно, нам трудно это понять, сидя здесь, в Москве. Но, пожалуйста, постарайтесь выжить, постарайтесь сохранить свои жизни и жизни своих близких. Благодарим вас за это. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, Народное славянское радио для пытливых умов.